Отдых закончен. Постановляю, вновь отодвигая подальше лезущую откуда-то мыслишку о необходимости использовать выживших для выживания собственного. Подготавливаемся и попробуем покинуть это место побыстрее, пока эти сволочи стену не проломили, раз уж дверь выломать не выходит. Мыслишка, навязчивые жажда и голод, очень даже правильные, потому что я действительно могу использовать эти жизни, максимально выгодно разменяв их на усиление себя и других, но я давлю эти мысли на корню. Пусть я уже перешагнул куда-то, откуда возврата больше нет, куда людям нельзя ступать никогда, но всей сутью знаю, пойти на поводу инстинктов еще дальше будет ошибкой. Смешная надежда, а может и что-то большее, словно ощущение падения в пропасть, самой первой секунды этого падения, когда ты уже сорвался вниз под хохот беспощадной гравитации, но еще живет призрачная надежда извернуться змеей и схватиться, если не за край обрыва, то за растущий чуть ниже пучок травы. Шанс призрачный, надежда глупая, но до последнего момента не исчезающая. А момент этот уже наступил и проходит прямо сейчас. Твари действительно не могли выломать двери в хранилище сходу, они все-таки шедеврально крепкие и устойчивые, а находящиеся вне ритуального зала силы противника понятия не имели, что у нас тут происходит. Они знали о прерывании ритуала, но не могли знать, я о том позаботился даже в пассивном режиме, о полном разрушении всего контура. С их точки зрения, они еще могли, если не исправить произошедшее, то минимизировать потери, спася то, что еще можно спасти. Будь иначе, то времени у нас не имелось бы никакого, твари просто вломились бы в наше временное убежище, пересилив защиту своими техниками и ударами. Даже я один мог бы пробить этот сейф, если бы выложился до самого дна, а среди них хватит персонажей мне не уступающих, или уступающих не слишком сильно. В общем, спасала нас только крутость покойного косновения, из-за которой сосредоточившиеся за стенами зала твари не могли до конца поверить в его гибель. Тем более, что туша этой мерзости еще не до конца сдохла. Основа высшего изверга была разрушена моими атаками и выпущенными внутрь него тенями. Запредельные запасы эссенции почти растворившихся душ были забраны мглой через гестию, но остатки, назовем это периферийной нервной системой, пусть даже название не самое подходящее, продолжали имитировать бурную деятельность. Я ведь уже говорил, оно являлось овеществленной фабрикой, гигантским комбайном и конвейером. Теперь комбайн остался без водителя, без бензина, без ничего, но он продолжит подергивать манипуляторами еще немножечко, прежде чем затихнет до конца, обманывая тем самым своих друзей хороших, которые, в иной ситуации, уже драли бы нас во все дыры. Шутка ли? Там ведь целая армия, которую мы не имеем возможности проредить удачно использованными стратегическими чарами, которые сами имели возможность подготовить против нас любые сюрпризы. В прямом поединке шансов нет, ведь нас в нем даже не сомнут, раздавит. Мы и сражаться-то не желаем и не собираемся, планируя пойти на прорыв в момент ослабевания защиты зала, прямо навстречу атакующим. Шансы не очень, но это лучше, чем ничего. Да и вообще, если подумать, то в бою против косновения у меня были шансы даже меньше, правда, оно не было готово к бою, а вот эти как раз будут чрезвычайно готовы. Инстинкты требовали принести в жертву всех, вообще всех, начиная от пленников, продолжая куклами дарящие и завершая собственной командой, лишь бы суметь выиграть себе шанс на спасение. У меня же великая миссия, я же не могу умереть здесь, оставив ее незавершенной, а они все поймут, а если не поймут, то какие они мне тогда товарищи? Лезущая из глубины души мерзость была удивительно убедительная именно потому, что она была мной. Не было внутреннего голоса, не имелось раздвоения личности или какого-то подселенного в меня демона, которого можно будет с пафосом уничтожить, пусть и вместе с частью себя. Был только я сам и все худшие, что во мне имелось, всегда имелось. Молчание было не слишком веселым, но почему-то обреченность так и не приходила. Мы все собрались тесной группкой, расположившись в самом дальнем от потихоньку поддающихся ворот в зал углу, прислонившись к стене, очистив ее от любых следов ритуала и нарисовав вокруг ограждающий от флера защитный круг. Даже дарящая в своем основном теле прилипла к нашей компании самоубийц, а я не стал ей в этом отказывать. Все равно через час максимум мы все помрем, или не помрем, но это будет даже хуже, чем просто помереть. Защита на воротах слабела, я продолжал загонять под воображаемую шконку подлые мыслишки о своем спасении, Тария полировала тряпочкой валериум, Гестия распределяла полученные за забранной мглой подарки, те с лосием медитировали, а Ганс просто дремал втихую. Это, пожалуй, самое безумное времяпровождение за последнее время, если не во всей моей жизни, но отчаяние так и не приходило. В какой-то мере я почти желал, чтобы оно меня захлестнуло, погребло под собой, чтобы вытравило из меня все людское, заставив принять нужный выбор и попробовать спасти свою шкуру, сняв ответственность за содеянное. Примерно того же желала дарящая, которая, я уверен в том, наверняка бы попыталась на меня как-то воздействовать, заставив нужное решение принять, имея она хоть малейший шанс на то, чтобы убедить меня в правильности такого решения, не применяя прямого воздействия на разум. Опека дьяволицы, как и ее защита, не всегда принимает приятные формы, вернее, никогда не принимает, это я вам говорю, как ясновидец не самого херового пошиба. Она хотела моего спасения даже больше, чем я сам, намного больше, больше всего на свете. И будь у нее шанс меня вытащить, она бы не задумываясь принесла в жертву и себя и всех остальных, но без моего согласия она бессильна. Если кто-то и сможет забабахать нужный ритуал и пролезть из вечного через глубины тени за счет набранной от ритуала силы, то только я один. Полагаю, если она внезапно атакует, она сможет подчинить меня на короткий срок, но в таком состоянии я уже не смогу провернуть свой побег. А сам Константин Юрьевич, пока еще не настолько отворился, чтобы там не подсказывал мне статус. Снова подавляю идущий из глубины души порыв, только теперь давлю любопытство, не стану я открывать три сообщений, до последнего вздоха не стану. Глупость несусветная, но в моей жизни и так мало умных поступков, чтобы я начал совершать их сейчас. Пока я еще верю, даже без веры, пока надеюсь без надежды, пока не увидел безжалостного подтверждения очевидного, до тех пор я по-прежнему я, инибит. В жизни каждого человека моего родного мира есть право налево, то есть шанс на чудо. На просторах Алурия этот шанс, на самом деле, куда выше, потому что чудеса тут происходят регулярно, иногда даже по графику. Увы, но именно чудо, с заглавной буквы которое, нас спасти не могло. Ведь дьявольская рать вполне здраво перестраховалась на этот счет. Так что наше чудо было с маленькой буквы, но менее желанным оно от этого не стало. Если уж на чистоту, то это чудом-то ни было, являясь следствием наших же действий, помноженных на толику удачи, и наличие очень хорошего ясновидца в составе обороняющих столицу Вечной Империи сил. Видите ли, но когда наша команда самоубийц устроила ритуалу маленький синенький экран смерти, большая часть занявших территорию гильдии Золотого Пера Извергов попыталась нас выкурить, и, тем самым, невольно оголили свою оборону, сосредоточившись на попытках спасти неспасаемые, а людские силы, укушенные в жопу до самого горла, сумели этот момент уловить и решили внезапной открытостью воспользоваться к своей выгоде. Несомненно, обороняющая Золотое Перо армия от попыток вытащить засевших в ритуальном зале нас не сильно пострадала, по крайней мере, численно. Но немалая доля элиты и старших офицеров в конкретный момент времени находилась не на позициях, а перед той самой дверью. Среди имперцев нашелся кадр достаточно влиятельный, чтобы на один лишь крик ясновидящего пацаны, надо брать резко и быстро поднять в атаку все вверенные ему силы. А силу империи веков, даже с учетом диверсии и неготовности к сражению, оставалось более чем много. Именно эту истину я понял, когда попытки вскрыть уже почти поддавшуюся дверцу прекратились, как прекратилась долбежка в стены, а давящая атмосфера скорой и неотвратимой гибели потускнела, не пропала и даже не сильно ослабла, но там, где ясновидение раньше говорило костка, топ-педа, появилось пространство для маневра. В тот момент я был почти готов уверовать в мировую справедливость, всеобщее равенство и торжество коммунизма. Момент этот быстро прошел, но увеличившиеся шансы никуда не делись. Надо же, больше всех внезапному появлению лучика света в темном царстве удивилась Тиа, как та, кто точно знал, что спасение в последний миг приходит только в сказках. Дальше было несколько экспрессивных выражений со стороны каждого из нас, смерти ожидающего, после чего наша неподвижная решимость встретить смерть трансформировалась в не меньшую решимость ее не встречать, и мы начали действовать. Вообще-то, мы тоже не могли открыть эти двери, ведь ключи, как физические, так и магические и вообще нематериальные, были только укосновения до парочки его ближайших подручных. А теперь, после почти полного разрушения оной двери, мы ее тем более не могли открыть, зато отлично могли выбить, благо там и выбивать-то было почти нечего. Описание ситуации заняло намного больше, чем сами наши действия. Каждый из нас понимал, что отвлеклись противники ненадолго и предпочтут как можно быстрее избавиться от возможных проблем в тылу, уже не пытаясь аккуратненько просочиться, тем более что труп косновения все меньше и меньше подергивался, окончательно отдав концы, но ломясь напролом. Мы сделали единственно возможное, что могло дать нам пожить еще немножечко, выломились первыми. Свой звездный час, минуту славы получила дарящая, которая попросту детонировала все свои куклы вместе с их сонмами, за несколько ударов сердца выложив все их запасы, поставив все на один удар. Куклы сдохли со стонами и улыбками на устах у тех, кто имел эти уста, но своего добились, высадив ворота вместе с кусками держащие их стены. По каждому из нас ударил тот шторм энергии, который она выпустила, но от него всех прикрывал я, попросту проявив кусок реальности вокруг нас, сделав его слишком тенью, чтобы подчиняться законам остального мира, а сверху напластав стандартных теневых барьеров в количестве слегка неприличном. Помяло такую защиту весьма заметно, слезав почти все барьеры и уменьшив объем проявленного пространства втрое, но до наших хрупких тел ничего не долетело. Большую часть защиты, если уж откровенно, сожрали не отголоски детонаций кукол, а волна искажения, родившаяся из смещения пространства ритуального зала и остального мира. Не зря выход из изолированных участков мироздания всегда должен быть максимально мягким. Если мягкости не будет, то проще прыгнуть в промышленную дробилку, хоть не так мучительно будет. Точно та же волна, пусть даже несравнимо слабее той, что досталось нам, немного задела собравшихся за проломом. А еще их мал-мал придавило воротами, но уж это не смогло бы их всех задержать хоть на миг. Щиты их выстояли, ведь они успели наставить целую кучу барьеров, объединив их в монолитную броню, сочетающую порог, поддерживаемые плененными душами планарные проявления и даже концептуальные воздействия. Чего они не удержали, так это дарящий, что бешеной лаской бросилась вперед впереди нас всех, прямо в прыжке начиная заменять. Получившаяся из личных талантов твари, дарованного кольцом усиления и еще большего усиления от повторного применения кольца смесь показала себя во всей красе. И если раньше я немного опасался того, что из нее вышло после моих модификаций, то теперь мне стало действительно страшновато. Она рвалась вперед, буквально на крыльях взрывной волны и не успевших рассеяться пространственных завихрений, отчего укрытое каким-то сероватым барьером тело дарящей получило несколько глубоких ран, но атаку ее это не остановило. Десяток серых, невидимых нитей, различить которые можно было только со стороны, только если они направлены не на тебя, метнулся к только-только начинающим свои атаки тварям. Барьер их не останавливает, ведь этих нитей попросту нет нигде, кроме как в воображении ее и зрителей. Концептуальная защита могла бы отразить подобное, да и отразила бы, поскольку чистая пробивная мощь использованного таланта не внушала. Но не против коллеги изверга был настроен монолит вражеских щитов, а вот сама дарящая отлично знала тактики своих вчерашних соратников. Нити прошли сквозь барьер, коснувшись каждого из тех, на кого она их направила. Каждая из тварей видела атаку, что была направлена в сторону других, но не могла осознать факт атаки еще и на себя. Миг спустя от дарящей ласки не осталось даже пыли, даже энергетического следа, когда на ней, практически наплевавшей на защиту, сошлось сразу шесть мощных ударов, среди которых не имелось ни одного, от которого она могла хотя бы уклониться. Да и уклониться было невозможно, ведь несколько замкнутых полей и развернутых аур мешали любым попыткам отступить. Моя очередная прибавка к окольцованным исчезла, стерлась, сгинула в ноль, немедленно возродившись в теле одного из задетых ею собственных убийц. Это была не телепортация с заменой и даже не переписывание личности, а что-то еще более навороченное и хитрое. Она перенесла не только свою память, но и прибавила собственный сон к сонму убийцы и даже внешность нового тела, я уверен, тоже сменится за несколько минут, став привычной для дарящей ласки. Но прежде чем эти минуты наступили, внутри сплоченной и несокрушимой формации извергов оказалось 11 кукол с переписанной личностью и одна дарящая, постепенно прорастающая из своего вместилища. Изверги по природе своей очень неплохо умеют бороться с такими трюками, ведь это самое популярное оружие в их арсенале, пусть и калибром оно, обычно, заметно мельче. Да, их застали врасплох, но максимум, на что могла рассчитывать дарящая, это разрушение формаций, не более. Если она, конечно, не повторит свой трюк еще раз, но без повторного использования настолько ультимативного оружия ее кукол и ее саму все же забороли бы. Не без потерь, не без труда, но и без шансов на победу. Вот только время опять играло против дьяволов, как будто сама столица империи незримо помогала обороняющим ее право на бытие людям, играясь с законом строго в пользу любого, кто противодействует вторженцам. Твари еще только начали осознавать, что атака дарящей могла что-то да сделать, раз ее не отразили и даже не обратили на ее существование внимания, дарящая и ее куклы лишь начинали парад предательских ударов в спину, а на сцену уже выползала наша труппа. И вот тогда музыка заиграла по-новому. Обычно первую скрипку привык играть именно я, ведь теневые барьеры в моем исполнении позволяют выдержать многое, но сегодня роль защиты взяла на себя Гестия, а сам я буквально нырнул в ее туман, прячась внутри, будто сраная матрешка из ночных кошмаров. Она еще не привыкла до конца к своим новым способностям, но мы с ней сейчас связаны настолько тесно, что она временно получила доступ к моему ясновидению. Это, конечно, не кнопка всех нагну, но от самых тупых ошибок застрахует, а ведь у нее и собственный опыт да инстинкты имеются. Волна плотного, молочно-белого тумана ударила из пролома, прямо навстречу вражеским атакам, целой волне этих атак, которые направляли не успевшие осознать трюк дарящие бойцы. Следом за этой волной рвались в бой специалисты по близкому контакту, стремящиеся добить тех, кто переживет каким-то чудом оную волну. Нас не собирались недооценивать, раз уж даже косновение не смогло этих странных диверсантов остановить. Атаки ушли в туман, атакующие шагнули туда же и тоже ушли. Из по меньшей мере полутора десятков тварей около 40-го уровня каждая, лишь шестеро успели выпрыгнуть спинами вперед из туманной волны, словно ошпаренные. Да и выглядели они соответствующе, покрывающие их тела защиты едва тлели, оболочки бурлили от резкой просадки резерва, из сонмов исчезла немалая доля имеющихся там души, даже память, основа их извращенного разума, зияла прорехами. Они даже не помнили толком, что именно с ними случилось в туманном вале, да и не могли вспомнить. Спасли их только те самые инстинкты, отточенные веками сражений, что задавили любые мысли одним коротким приказом бежать без оглядки. Те, чьи инстинкты до мозгов не докричались, крик чьих инстинктов был слишком тихим или просто не сумевшие вовремя совету своего нутра последовать, больше проблемой не являлись. Что-то около пятой части собравшейся элиты уже было выведено из строя, а ведь мы только начали и останавливаться не собирались. Гестия не стала продолжать атаку, хотя еще могла многое. Ощетинившиеся своими техниками и выпущенными сонмами твари были не самым удобным противником для нее, даже после всей отданной эссенции. Вместо удара, туман взмыл вверх, к потолку, освобождая путь для второй волны, которую представляли старые добрые тени. Выйдя из тумана, выйдя точно там, где и хотел, в отличие от невезучих извергов, я тут же спускаю с цепи свое творение. Кусочек чего-то запредельно холодного, абсолютная чернота в обличии бесформенной кляксы направлена точно по центру вражеского строя. Лишь мощь проявления держит этот кошмар, этот веществленный пролом на глубину тени, закутанный в обертку боевых чар, в одном куске, не давая ему разорваться и всосать в этот пролом все и вся. Пожалуй, эта атака сравнима по силам с предыдущей, которой я добивал косновение, только принцип ее действия совсем другой. Атака спущена, направлена и не приносит ничего. Убаюкивающая песнь 60-го уровня ровно встречает мой сюрприз собственным ударом, состоящим из нескольких громадной силы душ, скрепленных контрактной магией и силой пекла в единый механизм. Он сумел разглядеть под покровом тумана мои приготовления, создать контрмеры и спустить их с цепи ровно в момент моей наибольшей слабости, полной открытости, ведь Костенька так любит пренебрегать защитой в пользу атаки, полагаясь на третье око. Пяток вопящих и стонущих сфер цвета аквамарина окружают кляксу, оборачивают ее собой и просто исчезают вместе с ней, унося мое творение туда же, куда должны уходить души мертвецов. Еще десяток шариков выстроены в атакующую формацию, сплетены в сеть, центральными узлами которой эти сферы и являются. И эта формация уже рядом со мною, почти меня коснулась, направляемая волей легенды, готовясь завершить мою историю с той же легкостью, с какой песнь нивелировал мою атаку. Я вижу свой финал и улыбаюсь ему под маской, скаля нелюдскую пасть, полную игольчатых зубов. Выстрел из валериума, оружие хаотичного и оттого очень трудно предсказуемого любым типом ясновидения, проходит прямо над левым плечом. Распадается покров иллюзий, обнажая шагающую следом за мною танцовщицу, а песнь, слишком раскрывшаяся в атаке, как раскрылся и я сам, невольно получает снарядом в восхищенное лицо. Он не сдерживает стон радости от собственной ошибки, а я успеваю шагнуть навстречу своей смерти. Нет смысла уклоняться или пробовать пересилить эту атаку, слишком она могуча, заточена против даже более крепких, нежели один попаданец, противников. Эти сферы, они уникальны и дарованы были песней лишь для самого крайнего случая, когда без их использования, без необратимой траты невосполнимого сокровища будет даже хуже, чем было бы, потеряя он вверенное. Мне не нужно уклоняться, мне нужно было время его рассеянности, когда он преисполнен восхищенной радости от того, что павший враг сумел перехитрить и задеть его убаюкивающую песнь, даже в момент бесславной гибели. Эгида укрывает меня своим покрывалом, только теперь так мало осталось того, что можно отдать одиночеству, оттягивая неизбежное, особенно после того, как отдал почти все, а может и без почти. Сферы слишком изощренны, слишком сильны заключенные в них несчастные. Каждый из пленников когда-то был контрактным магом чудовищной силы и столь же истовым верующим, а теперь вся их вера обращена в последнюю их сделку, последний и самый страшный договор. Они оборачивают сеть вокруг ставшей двумерной фигуры, но даже не пытаясь к этой фигуре прикоснуться. Если бы сеть все же задела активированный форсаж, то пустота одиночества проглотила бы атаку точно так же, как может она проглотить вообще что угодно. Души покорны вложенной воле, стремясь исполнить сделку так, как она должна быть исполнена. Этакая система автонаведения, дожидающаяся момента, когда эгида выйдет из форсажа, чтобы завершить удар. Только теперь, когда они так близко, избежать своей судьбы нет ни единого шанса. Двумерная фигура продолжает рывок к глотке песни, словно в тщетной надежде забрать его с собой. Песнь движется навстречу с почти дружеской улыбкой, желая поближе разглядеть, запомнить этот миг. Удар одной из кукол в спину остановлен призрачным силуэтом активировавшейся души, а ответная атака куклу просто испаряет. Вторая и третья кукла из тех, которые успели заметить и среагировать на действия песни против меня любимого, даже ударить не успели, души видящих подсказали твари, куда стоит ударить на опережение. Но, как и выстрел Валериума, это предательство потребовало отвлечься, потратить время и внимание. С каким бешенством песнь расправился с куклами, что прервали его зрелище, передать словами просто нереально, но он покончил с ними очень быстро, одновременно тасуя свой и нескольких убаюканных союзников сонмы с дикой скоростью, выпивая души ближайших культистов, создавая новый комплекс защиты. Потратился, гаденыш, но еще один бастион, в этот раз завязанный только на него, отчего куклы его разрушить не смогут, он создал. Тварь умная, понимает, что даже после моего финала останутся еще те, кто идет за мной, да и создательницу тумана не стоит недооценивать. Три десятка, пожалуй, вообще все оставшиеся сферы теперь проявлены в реальность, заключая с оной реальностью еще одну сделку. Пока действует сей договор, никто не может, не имеет права атаковать ни саму песнь, ни его союзников. Тяжелее артиллерию придумать сложно, а ведь эта сделка не уничтожит сферы, а только даст им коротенькую передышку. Ну да, конечно, это на Костика можно окончательно потратить невосполнимый ресурс, а остальным и того не нужно. Куклы и возродившаяся дарящая, только-только успевшая нанести несколько успешных предательских ударов, вынужденно прекращают бить и начинают обороняться. Без особого результата, не имеющие необходимости тратить силы на оборону и вообще не опасающиеся ответочки изверги методично пеленают и кукол, и саму дарящую ласки. То ли желают попробовать обратить процесс с перезаписи, то ли просто хотят подробнее изучить этакий феномен. Сердце еще не сделало ни одного удара с момента нашей контратаки, а нас почти поймали. Какая грусть, право дело, не тебе ударить, не тебе отступить. Я и не атакую, сближаясь с песнью и, будучи по-прежнему двумерным засранцем, просто пробегаю сквозь него. Тень остается просто тенью, ей нельзя причинить вред, но и ее прикосновение не может этот вред принести. Это ведь не атака, не попытка сделать больно или плохо, верно? Просто на тот короткий миг, когда наши тени слились воедино, я сумел, сам не поняв как именно, частично проявить себя на реальность, не применить проявление, ведь для этого нужно выйти из форсажа и умереть, а проявить себя самого, ставшего обычной двумерной тенью. И пусть этот трюк стоил мне особо болезненного удара по остаткам психики, когда одиночество усилило свое присутствие еще больше, хотя в который раз уже казалось, что дальше некуда. Кража тени, умение, что когда-то позволило, помимо прочего, переносить урон с себя на кого-то или что-то. Но с каждым новым уровнем, полученным умением, вложенным очком улучшения, этот трюк раскрывал предо мною новые грани. Какая разница, в конце концов, что красть, а что отдавать? Раны, удары, алхимическую интоксикацию, аурные оболочки, засветку на сенсорных системах, или обязательства, вроде заключенного между мною и сферами договора, заключенного в одностороннем порядке, но когда это волновало ту сторону, что может себе такие договоры позволить? Пожалуй, было бы очень круто, сумей я вот так сходу взять и угандашить ублюдка об его же оружие вообще без сопротивления. Видимо, я все же недостаточно крутой, чтобы такую радость провернуть. Песнь, конечно, удивился несказанно, настолько, что даже наслаждаться забыл, но среагировал вовремя, попросту дестабилизировав свой контроль над сферами, тем самым заставив их самоуничтожиться. Все до единой, а не только те, что должны были уничтожить меня. Если бы не выстрел Валериума, ни атака кукол дарящей, ни постоянное присутствие Гестии сверху, под потолком, заставляющее учитывать в своих действиях еще и ее враждебность, то он бы сумел удержать контроль над вверенным ему оружием. Но он не удержал, в одно мгновение позволив почти не заботящимся о защите извергам оказаться в ситуации, где эта защита была бы очень нужна. Они ведь давили кукол, почти сумев спеленать их всех, некоторые безуспешно били по туманному телу Гестии, но максимум, чего они добились, это нескольких клоков, вырванных из общей массы и дезинтегрированной мглы. Парочка даже успели атаковать или обозначить атаки в сторону идущих чуть позади меня и Гестии соратников. Особенно досталась Тари, которая была бы убита, если бы не Ганс, но даже так тебе пришлось дать той в лоб флаконом с зельем, на 90% состоящим из эссенции свободы и здравомыслия, чтобы перебить наложенный каким-то прытким гадом приказ вырвать себе сердце. Твари готовились к затяжной битве на наше истощение, когда им, сокрытым под созданным сферами договором, ничего не угрожает, а мы можем только отчаянно защищаться. Договоры оказались аннулированы, неустойку платить некому, а на них, потерянных, разобщенных и уже в третий раз кряду не успевающих перегруппироваться, упала мгла. Ганс шел последним, прикрываемый сиянием небес, иллюзиями Тари и собственным инстинктом самосохранения. Шел последним, да, вот только роль играл далекую по важности от своей позиции в строю. Гестия не могла повторить ту сокрушающую мощь первого удара по многим причинам, главная из которых была неготовность отвориться окончательно, что было бы неизбежно, решись она столь сильно сроднить себя с мглой второй раз за несколько секунд. Наличие под боком дружественных целей и песни, который совершенно точно не попался бы на тот же самый трюк дважды, было тоже принято во внимание. Вместо мощного, но краткого воздействия она это воздействие растянула, скрыла, разделила на тысячи маленьких шажков, скрывая каждый в нескончаемом тумане. Опала вспышка чистой тьмы, какой песней его убаюканные синхронно попробовали закрыть себя от попытки забрать их в один миг. Секунда неуязвимости для всех до единого союзников пекла закончилась, но ничего не попыталось эту неуязвимость оспорить. Не было атаки, не было удара, не было попытки проанализировать или обойти наложенный эффект, ничего не было. 42 твари, имеющие право считаться элитой при поддержке одной сильной легенды, а также под 200 тварей помельче и случайных культистов, располагались посреди широкого коридора, ведущего в зал с уничтоженным ритуалом. Да, коридор был узок, относительно самого зала, но даже так его ширина составляла по меньшей мере 2,5 десятка метров, в точке рядом со вратами в зал коридор очень заметно расширялся, фактически создавая еще один зал, этакий предбанник. Подобная толпа легко могла закупорить проход, не дав коварным диверсантам в нашем лице сбежать, но все-таки полностью разместиться здесь им было сложно. Потому и выпустили вперед элиту, позади них поставили совсем крутую элиту и только потом, в качестве последнего резерва или же резервного материала использовали рядовых бойцов. Хотя, рядовыми они были лишь на фоне элитного кулака, разумеется, сверкая хорошими уровнями и отличным снаряжением, последнее касалось, по большей мере, только культистов. Но пришел туман, пытаясь этот строй спутать, сломать, разделить их, лишить преимущества слаженной группы. Мгла, настоящая мгла, а не призрачные остатки того, что еще имелось в вечном после поднятия купола, коснулась извергов своей мягкостью, обволокла их нежными объятиями и не сумела продавить. Пусть твари были не готовы, но они оставались элитой, при этом они уже знали, какой план бросили в бой против них. Они удержались сами, где специальной душой, где каким-то нестандартно использованным талантом, а где и простым выбросом сырой силы, прикрыв даже не имеющих способа защититься. Почти укутавшийся в туман Ганс, сроднившийся с Гестией, как секундой ранее сроднился с ней я, вложил всего себя в одну решительную атаку, успев перед этим выхлестать особо неприятное и очень кратковременное зелье, разогнавшее его способности контроля троп до уровня достаточного, чтобы попытаться исполнить задуманное, не помирев при этом от натуги. Вроде бы, он так и не помер. А вот в том, что свою задумку он выполнил, я не сомневался, так что никаких вроде бы. Воздействие Ганса не было атакой в прямом смысле, но оно смогло сотворить главное, разделить спаянные ряды противника, пусть даже на коротенький миг, заставив потерять друг друга из виду, чему только помогал никуда не девшийся туман. Гестия среагировала как по нотам, завершив то, что начал Ганс, окончательно разделив противника, не давая ему вновь собраться. Бродить во мгле можно в любом направлении, вот только прийти туда, куда шел, становится задачей не для начинающих туристов. Дождавшись момента, Гестия начинает давить на врага, заставляя его резерв проседать и вытекать в никуда, высасывая силы и уверенность, ослабляя цепи на заключенных в сон душах, делая каждое движение требующим дополнительных усилий и затрат. Вместе с этим нам всем, наоборот, становится куда легче, туман визуально редеет, открывая вид на силуэты противника, помогая координировать атаки, но не раскрывая нас глазам вражеским. Дополняю получившуюся комбинацию, еще сильнее скаля сокрытую под маской морду, снова сливаясь с Гестией максимально сильно, а следом за мною это делают все остальные мои товарищи. Это не слияние разумов, но каждый из нас знает и видит то, что знают и видят остальные. Мое и тя ясновидение, чувство пространства Гестии, осознание путей Ганса и даже получаемые дарящие нашептывания ее и кукол сонмов. В этот миг мы все чем-то напоминаем заблудших под Тавимарком, идеально ориентируясь в невыносимых для всех остальных условиях, и твари начинают умирать. Удары кривого корня, даже одна царапинка, которым стоит всего, взмахи алхимических кинжалов Ганса, вспышки неба и солнца от использования златой иглы, очередной выстрел валериума, какая же непростительно долгая у него перезарядка, и, несомненно, сама Гестия, со всеми ее щупальцами, удавками, крючьями, пастями и руками. Вездесущая мгла, что направляет нас и губит врага, становится последней нотой в симфонии кровопролития. У меня сейчас своя мелодия. При всем желании, не могу позволить себе помочь друзьям в битве, ведь мой враг тогда тоже начнет помогать, только уже своим. Песнь так просто не сковать, не обмануть и не запутать, он отлично знает способы противодействовать мгле, есть чем ответить ему и на силу троп. Да, совместная техника Ганса и Гестии вышла экзотической, непредсказуемой, сложной в понимании, но в арсенале изверга с его опытом, сонмом и уровнем допуска в банк душ найдется чем ответить и на такое. Значит, времени на поиск аргументов ему давать категорически нельзя. В тумане нет теней, кроме как создаваемых из тени собственной, а преодолевать сопротивление нельзя, ведь это повредит Гестии, разрушит ее и Ганса совместный лабиринт. Мне хватает и того, что есть, да еще максимально компактной формы, чтобы не давать продыху легендарной твари. В иной ситуации это было бы куда опаснее, но в столь неудобных для себя условиях песнь только и может, что держать оборону и выжидать подходящего момента. Вновь в руках верные кинжалы, впервые за долгое время пущенные в ход в серьезном сражении, укутанные в тени до полной потери материальности, превращенные в овеществленные разрезы в пространстве, вновь кипение отчаянной битвы на коротке, как тогда, в лесах диких земель, против орды зеленокожих, только врагом теперь выступает не орочий вождь, а зверушка поопаснее. Только не слышно заполошного стука сердца в обращенной тенью груди, только не напитывает отсутствующие легкие холодный ночной воздух. Шаг-удар-отход, клинки вспарывают барьеры, а сами барьеры дрожат и слабеют в равнодушном тумане. Пламя сменяется глубиной, она уступает тверди, а следом за твердью приходит обычная магия огня, в которой нет глубинной мощи родного плана, но есть очень много вложенных сил. Душа за душой перегорают, слабеют, ускользают из хватки изверга, скрываясь в пасти мглы, но песнь не прекращает атаку ни на миг. Шаг, разрез, кувырок, удар. Он пробует разные подходы, постоянно давит на разум, словно подбирая такую мелодию колыбельной, что должна будет, если не вымыть мне мозги, то хотя бы замедлить на один короткий миг. Стоит отдать ему должное, эти его мелодии действительно мешают, заставляют отвлекаться на их преодоление, выжигать из разума и памяти опороченный яд, мерзкую дрянь, напоминающую миметические вирусы. Даже один раз услышав подобное песнопение, обычный человек навсегда останется с ним наедине, не имея шансов избавиться от застрявшей в мозгах мелодии, не имея шанса перестать подпевать тому, кто мелодию создал. Отход, отход, обманка, блок. Принятый на обратившиеся предельной формой предплечья луч розового цвета бессильно опадает, гаснет в тумане, но и моя контратака натыкается на экономное, спокойное блокирование. Даже в такой ситуации песня не теряет лоска и уверенности, то и дело вынуждая меня прекращать атаку и уходить в оборону. Пока что ему не по силам эту оборону вскрыть, как не по силам и заставить меня обороняться слишком долго. Несколько раз мне приходилось усиливать натиск, особенно тогда, когда сразу четыре души пользователей мглы позволили ему начать влиять на сознание Гестии. Если бы не наша общая связь, позволившая одновременно дарящей, тя и мне это воздействие заметить, он имел бы некоторые шансы обернуть слишком сосредоточенную на сражении Гестию против нас, просто поменяв в ее сознании друзей и врагов местами. Плеть, лезвие, игла, барьер. Я тоже, временами, помогаю своей стороне, пусть даже и почти одним только ясновидением, направляя удары и указывая нужные тактики. Лишь изредка выходит так, что мое с песнью сражение проносится мимо одного из вражин, и тогда мне хватает времени нанести 1-2 удара кинжалом или продолжающей его плетью, убивая или раня оказавшегося слишком близко противника. Мне уже начинает надоедать этот бой, где ни один не может сломить другого, а сон песни кажется практически неистощимым. Невыносимо хочется наплевать на Гестию и то, что ей будет очень больно, вдохнуть с полной силой, принять максимально боеспособную форму и разорвать песнь в клочья. Всего-то 2 метра ростом, тонкий и хрупкий, он не будет для меня противником в ближнем бою, если я сумею навязать ему сражение в привычном мне тени стиле. Впрочем, это мне сейчас так кажется, когда я и окружение давим на ублюдка, не давая тому использовать сильнейшие из своих трюков, отвлекая и раня, провоцируя и обманывая, заставляя сосредоточить все силы на мне, чтобы чуточку оклемавшийся Ганс возник рядом, метая и направляя тропами свои клинки, раня тварь в спину, заставляя тратить одну из душ, перенося урон огненной эссенции на своего пленника, чтобы вышагнула с другой стороны тя, неспешно и грациозно подрезая опорную ногу кривым корнем, чтобы блеснула золотая игла, прерывая попытку дотянуться до не имеющего шанса защитить себя следопыта, отсекая не только саму попытку, но и пару пальцев на левой руке песни, чтобы рявкнул Валериум, а выстрел его пролетел сквозь открытую для него норку посреди непроницаемой стены мглы, попадая в точно ту же точку, куда попал предыдущий выстрел, казалось бы, вечность тому назад, чтобы сомкнулись на шее и плечах песни туманные руки, лишь на короткий миг замедляя легенду, чтобы дарящая ласки в теле одной из своих кукол подставила ту куклу под смертельный удар, а пока марионетка бьется в агонии, настоящая дарящая, уже заставившая новое тело изменить свой облик на привычный ей, но неуловимо отличающийся, чтобы быть максимально желанным именно для меня одного, оказалась ровно напротив явно узнавшего ее песни. Теневая плеть, концентрированная за пределами здравого смысла, окончательно отсекает левую руку, какой песни имел шансы достать ручную дьяволицу перед гибелью, а ладошка дарящей прорывает белоснежную плоть грудной клетки изверга, дотягиваясь до самого сонма, цепко тот хватая и вырывая из тела нахрен. В расширившихся от неверия и нежелания заканчивать такой чудесный поединок в глазах песни я вижу истовую ненависть и неподъемную обиду на такое предательство, одновременно с этим понимая, что дарящая ласки специально выбрала именно такую гибель, именно такую атаку и как раз этот момент максимального напряжения, подарив такую смерть, что не принесет наслаждения, а только разочарование. Завела и не дала, редакция для пекла, домен похоти, обращайтесь. Тария ворчит, потирая задницу, куда пришелся пинок, нанесенный выводящим ее из-под удара лосием. Сам аристократ устало прислонился к одному из немногих целых участков стены, утирая чело от пыли и пота, постепенно приходя в себя. Ганс вообще лежит морской звездочкой прямо на полу, смотрит в потолок и очень заковыристо ругается, только тихонечко. Та атака в сторону песни была явно лишней и не стоило ему перенапрягать оболочку. Теа снова медитирует, похоже, проверяя себя на воздействие со стороны Гестии или Дарящей, что, на самом деле, весьма здравый подход к вопросу. Гестия вновь приняла вид человеческой женщины, причем он у нее даже более правдоподобным вышел, не иначе как за счет усиленных талантов и раскачанных характеристик. Дарящая потрошит еще живые остатки одной из своих кукол, доставая из теперь уже ее сонма особо интересные ей души, пополняя и без того возросшую коллекцию. Вдалеке раздаются звуки битвы, и как минимум однажды по территории Золотого Пера вломили стратегическими чарами на основе тьмы, свет и тени. Такая атака явно была делом рук либо очень крутого артефакта, либо охеренно крутой команды специалистов, а скорее всего и того, и других, и еще чего-то третьего. Более нетерпимых друг к другу планов еще поискать стоит, да не факт, что найдешь. Впрочем, результат зато вышел как надо, просто раздавив внешние слои обороны, разломав основные купола барьеров над гильдией и проредив обороняющихся. Не зря все-таки золотоперых считали недогильдией, ибо боевой потенциал их магических оборонных рубежей, даже перейдя на сторону дьяволов, особо не внушал. Да, круто, да мощно, но не имелось у предателей козырей аналогично использованному имперцами масти, чтобы пережить что-то сравнимое. Если бы мы все не находились в самом сердце гильдии, то накрыло бы и нас в том числе, тем более что господа имперцы явно именно в эту точку и старались бить, но чуточку промахнулись. Или, что вероятнее, им помогли промахнуться пассивные барьеры. Откат от зелий еще не наступил, но он подойдет вот прямо в любой момент, и вновь мы вынуждены хлестать дополнительные усилители, а я еще раз забираю на себя и кукол часть эффектов. Нет у нас времени на отдых или хотя бы принятие антитоксиновых составов. Закованный в клетку без времени, приносящий весть, уже почти освободился, это даже без ясновидения чувствуется благодаря природе этого супер-мега-порно-голема. Нужно свалить подальше от здания гильдии, желательно не нарвавшись ни на противника, ни на имперцев, потому что обе стороны явно захотят нашей кровушки. Атя, Бука, ни с того, ни с сего, резюмировала Тария, отбросив в сторону последние из врученных ей флакончиков и утирая губы с выражением «О боже, что за гадости я только что выпила на лице, обоснуй», лениво отвечаю, растягивая последние секунды отдыха, пока еще усваиваются выпитые эликсиры, радуясь тому, что их вкусы и эффекты отвлекают от желания вырвать бьющиеся в грудях моей команды сердца. Она хотела, шепти, пока мы в тумане друг дружку чуяли, титьки себе помяла, а Тария шоп сама ощутила. Тут же сдал танцовщицу Ганс, за что получил сначала пинок, а потом обиженный взгляд. От таких приколов у меня полезли на лоб глаза, а сводящий с нарезки шепот отступил даже не на второй, а на пятый план. Нет, сама просьба ничуть не удивляет, особенно от Тарии, благо она такое любит, умеет и практикует. Но, при всем моем уважении к талантам бывшей горожанки, при всей моей фантазии и силе воображения, когда ты в том бардаке вообще время на просьбу нашла, аж привстаю с пола, чтобы лучше разглядеть ее глаза бесстыжие. Времени даже на дыхание не хватало, не говоря уж о разговорах. Слова тупо слишком медленно звучат. Я вывела их обеих против слаженной двойки извергов, заодно отвлекая твари несколькими атаками. В этот раз возмущенный взгляд Тарии был дарован едва заметно улыбающейся Гестии. Они их уничтожили, но перед этим Тария успела озвучить свою просьбу. Вот как будто это было тяжело сделать. Если танцовщица и обиделась, то заметить это не смог даже я, но вот искреннее возмущение тем, что ее просьбу посчитали глупой, я разглядел без труда. У тебя одна рука была свободной, между прочим. Во второй я держала пластины с заготовленными ритуальными знаками. Если бы я знал ее хуже, то подумал бы, что эльфийка оправдывается, но это ведь невозможно, так что мне показалось. И пусть я потратила их все на тех двоих, против которых нас вывела направляющая воля союзницы нашей, у меня оставалось и остается достаточно заготовок, чтобы занять нерабочую руку. В подтверждение своих слов друид действительно подняла руку, демонстрируя всем зажатые между пальцев тоненькие деревянные пластинки, густо разрисованные всевозможными символами. Одноразовые штуки, очень прихотливые и работают строго против какого-то одного типа атак или защит. Но если их у тебя много, а навык ритуалиста позволяет активировать их выборочно и строго в нужный момент, то получается крайне неприятный и эффективный сюрприз. Знаете что? На этом моменте я почти искренне захотел сказать что-то пафосное в стиле незабвенного сорокатысячника или хотя бы выдать анекдот другой. Договорить мне, естественно, не дали, причем не изверги, а разнообразия ради, дорогие имперские войска. Помимо самого первого удара, который я уже описывал, стратегические чары применялись еще трижды, но то были вполне обычные, хоть и очень мощные структуры, являющиеся просто очень раздутыми стандартными чарами. Два ледяных вала и один огненный дождик, причем последние едва не перенаправили прямо в рожу создателям. Видимо, как раз за эту попытку перенаправления обидевшись, чародеи выдали нечто действительно страшное. Скорее всего, основой этой дряни было проявление кромки, как ее называют Тя, и которую люди привыкли именовать грань. Абсолютная пустота, чистая дезинтеграция самой ткани реальности, от которой нет ни защиты, ни спасения. Чем бы ни была эта подача создана, но грань будто бы свернулась в этакую соломинку для коктейлей, оказалась воткнута куда-то в центр вражеской формации, а потом через эту соломинку внутренне везучей формации начали заливать пламя, свет и шторм в примерно равных пропорциях. С того момента, когда мы добили песни и закончили с засадным полком, прошло едва ли секунд 40. Враги еще не успели среагировать толком на нашу победу, а если и успели, то просто не могли собрать силы для второй попытки нас прижучить. Знамо ли, одну легенду и почти полусотню элиты, считай добрую треть оставшейся ударной мощи, мы таки распотрошили. Командиры извергов, пусть и только в их воображении, оказались зажаты между молотом, штурмующими войсками, и наковальней, идущими на прорыв диверсантами, не иначе как сумевшими открыть портал прямо внутрь ритуального зала и вызвать толпу подкрепления, попросту не успевая решать все множащийся список проблем. На их месте, я бы сейчас, когда гибель косновения и потеря этой точки ритуала стали более чем очевидными, вообще не стал сражаться, а попытался бы собрать самые боеспособные части и отступить, дождаться освобождения приносящего вести, потом позволить мифическому оружию домена похоронить и штурмовиков, и диверсантов в отбитых ими залах Золотого Пера. Я, конечно, не на их месте, но действовали они по схожему плану, который оказался прерван той самой соломинкой. Говорят, что последняя соломинка ломает хребет верблюду, так что уж говорить о такой версии этой самой соломинки. Сказать на самом деле можно очень многое, но больше всего непечатного, так как мы все, на минуточку, сейчас тоже находимся под ударом. Бегущий нам навстречу десяток культистов, при поддержке примерно такого же числа рядовых тварей, совместная атака Лосия и Гестии буквально смела и размазала об и без того покоцанные нашим сражением стены. Следующую партию беглецов размазать не вышло, сразу три элитных твари прикрылись щитами и попытались было сами разбить нас встречным ударом, подарив вместо этого еще три куклы дарящей, заодно ударив в спину союзникам. А вот потом в гости пришли уже не изверги, а удар стратегических чар, лавовой рекой несущийся по коридорам гильдии. Щит за щитом, барьер за барьером, постоянно поддерживаемые проявлением, но все равно нам приходилось стремительно отступать, а кислорода для дыхания становилось все меньше и меньше. Дикая смесь из расплавленного и сиятельного камня, по которому бегали узоры из молний, постоянно пребывала в конфликте, была нестабильна и буквально кипела от непрерывного взаимоуничтожения, но для уже выпущенных боевых чар это нормально. Куда хуже то, что вся эта гадость должна была бы не кипеть, а, сука, детонировать, но почему-то этого не происходит. Я даже не знаю, сколько в этом было ясновидения, а сколько банальной логики, но мысли сложились в четкое осознание почти мгновенно. Вот смотрите. Через трубку из концентрированной пустоты на территорию гильдии вливается бурлящая планарная смесь. Каким-то образом, эта смесь, реагируя и взаимоусиливаясь, не взрывается нахрен в ту же секунду, что явно есть следствие работы очень, очень крутого артефакта, нескольких могучих планарщиков или божественного чуда. Впрочем, с учетом ситуации, чудо можно из списка исключать с гарантией близкой к абсолютной. Внимание, попаданец, вопрос, что сделают имперцы, когда эта смесь зальет гильдию и прилегающие строения до краешка? Гильдию, что являет собою настоящий лабиринт, штурм которого выльется в огромные потери и затраты за счет подготовленной территории кучи имеющихся у извергов жертв, да еще и под непрерывным прессингом Флера. Зачем им штурмовать, если они могут совершенно законно не заботиться ни о трофеях, ни о сопутствующем ущербе, ни о сохранности имущества предателей человечества? Ответ, я думаю, очевиден. А, впрочем, неважно. Заканчиваю свою недовысказанную мысль, после чего вкладываю всего себя в защиту и, о чудо, даже я тварь не вылезает в попытках захавать мой мозг. По-моему, Ганс еще успел начать говорить пис, но закончить уже не успел. Залитые потоки силы перестали кипеть и сделали ровно то, что должны сделать энергии трех разных планов в тесном контакте. Они взорвались. И-и-и-и-и. Восторженный и одновременно перепуганный вопль Тари каким-то чудом перекрикивает все остальные звуки, которые я могу уловить стремительно регенерирующими барабанными перепонками. Слава моему откуда-то появившемуся интеллекту и, в куда большей мере, опыту Тя, которая сумела вовремя создать план действия и буквально вбить мне его в голову через ясновидение, расплатившись за то звенящей мигренью. Ее предложение, если можно назвать образ, выражающий эльфийский аналог Барасука «Страшное дело» и, как я сказала, предложением, заключалось в том, чтобы даже не пытаться стабилизировать кусок реальности через проявление и переждать удар под наспех созданным бастионом. Трюк заключался в том, чтобы проявить вокруг нас многоугольный барьер, замкнутое поле сферического типа, которое я замкнул на само себя, а не связал его с ближайшими тенями. Тень наложилась на тень, потеряв необходимость в стабильной опоре, сделав наше убежище очень крепким, но заодно, сравнительно, легким. Это не портал на основе тени, а, скорее, антипортал, вывернутая наизнанку техника сотворения пространственной складки, только без самой складки и, самое важное, без четкого закрепления на определенном участке пространства. Когда территория Золотого Пера превратилась в пылающий и сияющий ад, причем в земном понимании этого термина, наше убежище, удерживаемое в стабильном состоянии лишь моими матами и милосердием двача, попросту вынесло вверх вместе со взрывной волной. Еще повезло, что конкретно эта планарная реакция вылилась именно во взрыв, потому что чего-то более экзотического мы бы не пережили. И вот, мы летим под самым куполом, настолько близко к пурпурному небу, что уже легко различить сам отсекающий купол над вечным, едва ли не пощупать его можно. Я давлю рвущееся из меня дерьмо во всех смыслах сразу, Тария издает свой коронный визг, а все остальные тоже орут, только не так громко, перемежая чистые децибелы с изобретательными ругательствами. Не могу за то поручиться, но мне показалось, будто даже тебя прошипело под нос что-то певуче-поэтичное, но далеко не цензурное. Полет вышел впечатляющим, но коротким, отправив нас не по параболе, чтобы упасть аж у самого краешка вечного, скорее, вылетев прямо в пекло через границу купола, а почти вертикально вверх, так что приземление пришлось поближе к центру, пусть даже и вдали от блестяще нейтрализованного оплота пекла. Ставлю мешок золота, против пирожка с вишней, имперские вояки всю победу себе припишут и наплевать на то, что две легенды, из которых одна была сильнейшей в составе противника, выбили именно мы. Хотя, так даже хорошо, никто не будет отрицать наше существование сильнее, чем желающий получить очередную ленточку наградную полководец. Блин, о чем я вообще думаю? Какие нахер ленточки, если город продолжает падать и шансы на его спасение не возрастают? Хотя, признаюсь, имперцы расшевелились знатно, в полете было отлично видно, что количество рейдовых групп дьяволов снизилось до незначительных величин, а основные рубежи обороны, укрывающие точки фокусации, крошились под стальной пятой стражи, авантюристов, личных дружин и гвардии и просто неравнодушных граждан с высоким уровнем. Нашелся-таки кто-то, сумевший взять ситуацию под контроль и направить ее в нужное русло, да еще и сумевший на ходу воплотить сложнейший план маневров, обеспечив практически одновременное развертывание и атаку на множестве рубежей сразу. Или, что вероятнее, не на ходу сумевший, а попросту попросив мир немножечко подождать. Вечная династия, суть ее императорскую, они и не такое могут. У них 5 минуточек до звонка будильника могут на любой срок растянуться. Засранцы. Приземление вышло мягким и удивительно плавным, так как я незначительно корректировал падение, направляя проявленную в саму себя тень в нужную точку. Самое забавное в этой ситуации, так это весьма терпимые траты резерва, первоначальная взрывная волна, конечно, ударила мощно, но потом нас просто толкало в спину, а мне почти не нужно было укреплять проявление дополнительным вливанием силы. Хочу еще, Тария, как всегда, типичная Тария. Если бы подзатыльник ей не выписал Ганс, то за право этот подзатыльник ей выдать боролись бы Лосия и Гестия. И это только потому, что Тя, наверняка, предпочла бы пнуть раздражающую ее черь людскую ногой под аппетитный зад. И я бы повторил, признаюсь больше самому себе, раза так три. Подзатыльников мне сразу давать не стали, но только я все равно отошел подальше от Тя, потому что чуйка заявила, будто моей жопе грозит знакомство с эльфийским ботинком. И хорошо, если, так сказать, касательное знакомство, ибо взгляд у нее был такой, что это знакомство могло легко перерасти в углубленное. «Да вы чего?» – вопрошаю, особенно сильно адресуя вопрос именно друиду. «Сверху отличный вид на весь город, можно не тратить силы на ясновидение и сразу весь расклад срисовать. Похоже, она мне не поверила, да и не зря, реально прикольно вышло, я даже на секунду про рвущий душу голод забыл, так понравилось. Только если все же повторять, предпочту взлететь не с помощью такого же пинка, а благодаря взрыву попроще, не относящемуся к стратегическим чарам высшего типа. Похоже, казнь отменяется. Вот чего у Лосия никто не отнимет, так это умение говорить шутки с таким серьезным выражением лица, что даже с ясновидением трудно бывает понять, что это была шутка. Театр грустных масок. Тя только устало вздыхает, но, следуя уже устоявшейся традиции, закончить свою речь у нее не получается. С неслышимым ушами, но таким различимым звоном идет трещинами октаэдр, в котором заключен приносящий весть. На секунду его щупальце, каким он как будто внутреннюю стенку своей клетки облизывает, сдвигается и словно разрезает эту самую стенку, будто упаковку вафелек или, скажем, молнию на брюках расстегнул. Звон не успевает оглушить, как тут же затыкается еще одной техникой контроля времени, но там, где раньше применялся шедевр этого направления, способная удержать мифическое чудище клеть, теперь это уже просто заплатка. Сравнительно примитивная, жалкая пародия на неповторимый оригинал, но сколько-то минут она выиграет. Шутки сходят на нет, а мы, не сговариваясь, спускаемся с крыши небольшого особнячка, на который я нас приземлил. Наш план провалился, но мы все без обсуждений решили поддержать план тех, кто пока еще дергается в петле. Что бы ни задумала вечная династия, но их действия хоть как-то похожи на какой-никакой, а план, или, скорее, на вариацию нашей собственной задумки, вынести все точки фокусации, а после попробовать выпихнуть город обратно в явь, или хотя бы самим сбежать, что куда более вероятно. Хоть бери да реально приходи во дворец их и такой, невинно улыбаясь, спрашивай, ваш вашество, а вам тут пара лишних стволов не нужна, а, и ножкой при этом шаркать, застенчиво так, интересно, они нас сразу казнят или сначала приохиют немного, а только потом вломит. Многое я бы отдал, чтобы посмотреть, как эти ребята отреагируют на тебя, пришедшую оказать посильную помощь в сопротивлении захватчикам. Настолько сильно хотел, что едва сдержался от предложения именно так и поступить. Костик, неисправим, даже на смертном одре, почти потеряв человечность, но все равно желание троллить окружающих сильнее любых других инстинктов, включая жажду жизни и банальное самосохранение. Хорошо, что в этом мире хоть что-то остается неизменным. Хорошо, что нечто неизменное есть и во мне. Хоть что-то. Это случилось совершенно внезапно, я бы даже сказал внезапно, без предупреждения и объявления войны. Приносящий весть еще несколько раз пошевелился, снова оказавшись заблокированным очередной заплаткой. Громадный портал в воздухе тоже потихонечку размораживался, выходя из стоп-кадра. Под куполом обреченного города то и дело вспыхивали стратегические чары, а армия империи веков, как и те, кто к этой армии присоединился, отчаянно давили сопротивление радостно хохочущих тварей. С переменным, но не нулевым успехом, должен сказать, не было предзнаменований, если не считать короткого укола интуиции, буквально за секунду до происшествия, когда ничего поменять уже нельзя было. Да и зная я заранее, все равно ничего не смог бы сделать. Максимум попытался бы как-то передать весточку кому-то из командующих шишек, но и у него едва ли нашлись бы средства против такого аргумента. Приносящий весть был мифической тварью и творением, способным при удаче зачистить средних размеров королевства за пару дней, на край неделю, если, конечно, не учитывать вмешательство богов. Но вестник, оставаясь мификом, был не самым страшным, что могли предложить лицезреть дьяволы, пусть и самым могучим в прямом сражении. Первым пришло сияние, идущее откуда-то из самого центра города, где было больше всего людских сил и откуда быстрее прочего выдавливали вторженцев. Сияние такое же пурпурное, как и порочные небеса над нами, такое же бездушное, как улыбка палача. Вспышка его, казалось, просто игнорировала привычные защиты и ментальные барьеры, проникая в саму душу и даже глубже. Флёр порока славен подобными эффектами, но это было попросту выше любого флёра, несравнимо вообще ни с чем. Следом за светом пришло присутствие, стоящее за душой ощущение чего-то столь прекрасного, желанного, что никакая мощь, никакой опыт не позволяли считать это хоть чем-то, хоть сколь-нибудь плохим. Уже не промывание мозгов, а переписывание личности на ходу, как научилась делать дарящая, только не на ограниченное число целей, а сразу по площадям. Возможно, менее тонкое, но предельно масштабное, несравнимо масштабнее всего мною встреченного. Оно только появилось в вечном, но оборона уже была проиграна, просто по факту прихода пидица. Этому не нужно было даже сражаться, достаточно всего лишь быть, ведь сопротивляться этому вне самой природы любого существа, обладающего разумом и душой. Нельзя сказать, что люди не пытались, в тот же миг, как пришло сияние, по точке его прихода отработали всем, чем только сумели и что имели, рубя без жалости, прямо по позициям собственных бойцов. Потому что, говорило посаженное в самое сердце знание, они не могли не знать, что нет там больше их союзников, друзей или любимых. Потому что они уже воззрели, уже взглянули похоти в глаза и не смогли отвернуться, никогда не смогут больше. Кто-то, наверное, мог поверить, хоть на секундочку поверить, что им удастся, если не убить, так хотя бы задеть пришедшего, но вера умерла тогда же, когда поменялся цвет неба над городом. Сияние раскрылось восхитительным цветком, чистым восторгом, воплощенным в энергию, бесконечной, необъятной красоты дивом. Каждый лепесток, словно нерушимая стена, состоящая из десятков тысяч душ, непрерывно познающих свое счастье до самого дна, умирающих и возрождающихся, рыдающих и стонущих. А в центре цветка, где осталась площадь семи поэтов с расположенными там беженцами и войсками, остался тот, кто этот цветок раскрыл. Как было косновение ожившим доменом, так прибывший в город источник возмущения являлся им же. Только там, где косновение прорастало само в себя, эта штука легко выворачивалась из внутреннего положения наружу, прорастая уже в реальность, сроднеясь с ней и навязывая ей свою волю, обращая доменом окружающий мир. То же самое, что с огромным трудом делало косновение лишь только через ритуальные контуры и в замкнутом микромире ритуального зала, это нечто творило со всем вечным сразу, или, по крайней мере, с его значительной частью. Как будто уже перечисленного недоставало понять, осознать, кто почтил своим присутствием город. Каждая клеточка моего тела на себе прочувствовала непомерную тяжесть, пришедшуюся на структуру удерживающего город ритуала. Устав тащить свой суперприз в родное пекло, многомудрый господин явился лично, чтобы ускорить притягивание. И вот теперь даже самый законченный оптимист вынужден признать, что счастливая концовка стала еще более несбыточной. Лепестки раскрывались, разворачивались в титанические полотнища разврата, принимая на себя все то, что смогли им противопоставить отчаянно жаждущие выжить люди. Удары стихий, планарных энергий, боевых молитв, чистой магии во всех ее проявлениях, боевых артефактов и чего-то подозрительно похожего на высокотехнологичную систему залпового огня просто растекались по лепесткам этим. Полотно из навечно связанных в колоссальную оргию душ лишь немного прогнулось, даже не сдвинувшись под натиском.